и взял его на спину, оторвав от пола. Подержал полминуты и положил на пол, как мешок. В это время послышался топот. Выпивший ракетчик вывернулся из смежной галереи, остановился в трех шагах и несколько протрезвел. «За что ты черного-то придушил? Черный тут ни при чем!» Часовой по рыбье открывал рот и пучил глаза. Гелий обшарил одежду, достал из-под его полы пистолет-пулемет и отыскал в карманах ключ-карточку. «Тащи его за мной!» — приказал подполковнику и бросился к двери. Вставил карточку в замок. Загорелся зеленый индикатор. «Я туда не пойду!» — заупрямился ракетчик и стал совсем трезвым. «Ни за какие шиши! Там же грязная зона, радиация!» «Сейчас покажу, какая там радиация!» — проговорил сквозь зубы Гелий. «Сейчас посмотришь!» «И так уже лысый! Все потерял!» — забормотал ракетчик. «Затащу и назад!» В грязной зоне было, как всегда, стерильно, чисто и пусто. За перекрестком коридоров горели кварцевые лампы, пахло озоном. Второй охранник оказался в караульном помещении. Спал на медицинской кушетке под тихий шум кондиционера. Гелий показал кулак ракетчику, чтоб молчал. Забрал у спящего оружие, отключил систему сигнализации на пульте, после чего толкнул стволом в бок. Охранник вскочил, похлопал глазами, но обстановку оценил быстро. «Я же сказал, вернусь и прихлопну всех», — напомнил Гелий и обернулся к подполковнику. «Затаскивай сюда, пусть отдыхает». Полупридавленный часовой пришел в себя, однако идти не мог, тяжело мотал головой и перхал горлом. Ракетчик втащил его в караулку, бросил на пол и тут же выскочил назад. Карагод подал ему один из пистолетов. «Охраняй этих! К аппаратуре не подпускать!» «Здесь опасно!» — зашептал ракетчик из-за дверей. «Высокая радиация! Черным-то все равно, они смертники!» «Ты ее измерял?» «Нет, но я вижу радиацию, как черный таракан!» «А теперь посмотри сюда!» Гелий указал на пульт, где светилось табло радиометра. «В этой грязной зоне чище, чем на поверхности земли!» Ракетчик вернулся в караулку, не веря своим глазам, пощелкал кнопками проверки прибора, выматерился. «Почему же она считается грязной? Каждый день отсюда передают уровень!» «Потому что здесь творятся грязные дела!» — прорычал Гелий уже на ходу. «А какие увидишь?» Гелий сунул отнятую охранника карточку в замок стальной двери со смотровыми окнами, подождал, но зеленый глазок не загорелся, только красный помигал, сообщая, что ключ не подходит. «Значит, у привилегированной стражи грязной зоны входа в этот питомник не было». Гелий вернулся в караулку, выдернул из кармана телефонный провод, набросил на шею тому, который еще не побывал в петле. «Посмотри на своего товарища. Внимательно посмотри. Тебе будет еще хуже». Чуть придавил. «А теперь вызови сюда дежурного сотрудника, кто имеет доступ к клеткам. Без тревоги. По штатной ситуации». Ракетчик сунул к его носу пистолетный ствол. «Зажирели тут, суки! Мы там от излучения дохнем, а они... Вызывай!» Охранник потянулся неуверенной рукой к компьютеру и за то, что решил схитрить,